Поблизости от королевской резиденции Му располагалось множество особняков местных богачей. Со всех сторон их окружали текущие ручьи, а со стен свешивались цветущие розы. Дома были двухэтажные, с четырьмя либо шестью флигелями. Все деревянные детали были покрыты темно-красным или бордовым лаком, а искусная резьба — позолотой или серебром. Во двориках, выложенных тесаным камнем, в изобилии цвели цветы и кустарники. Наси обожали цветы. По улицам они всегда ходили с цветком или букетом. Они сажали и у домов, и вдоль дорог розы, георгины и канны, и постоянно охотились за новыми видами цветов. Я выписывал семена цветов овощей из Америки, так что мой дворик был усажен растениями всех оттенков радуги. Меня постоянно просили то отросток, то цветок. Иногда толпа гостей растаскивала мой садик подчистую. Обычно я не возражал, но когда тот выкопал и унес инкарвилию и черный аконит, привезенный мною со снежной гряды, я очень рассердился. Ничего экзотического в них не было. Чтобы их добыть, надо было просто не полениться дойти до гор, где таких цветов росли тысячи. Я потом не раз задумывался над тем, зачем украли черный аконит. Может быть, для поспешно спланированного убийства или самоубийства? Цветы в горшках, например, ценнерария и кальцуалярия, вызывали восхищение и очень ценились. Однажды я подарил кальцуалярию в горшке своей подруге, мадам Ли, хозяйке лучшей винной лавки на главной улице. Она выставила горшок на прилавке, и каждый день цветком любовались толпы восхищенных прохожих. Женщины быстро окрестили его мужское богатство. Особенно почитались пионы. Существовали особые сады, где можно было увидеть цветущие пионы во всей их красе. Огромные цветки до поры до времени защищали тонкой бумагой, а когда большинство из них распускалось, то хозяин сада устраивал в честь этого события вечеринку. Город кончался внезапно. Зеленые поля, которые там и сям пересекали ручьи, начинались сразу же за высокими домами, трущоб ледяни не было. Здесь не существовало кварталов, населенных преимущественно беднотой. Местные улицы не знали кое-как сколоченных одноэтажных домиков и хибар, сложенных из керосиновых бочек, тюков соломы или ящиков. Не было в городе ни хороших, грязных или немощенных улиц. В ледяне не было, как в Лондоне, разделения на Вест-Энд и Ист-Энд. Все кварталы города были одинаково ухоженными и аристократичными. В каждом уважающем себя доме держались свиней. Однако загоны для них располагались на приличном расстоянии от дома, и хотя свиньям было позволено бродить по всему городу, они вели себя очень воспитанно и никого не мешали. Они старались не затруднять уличного движения и спали в основном на обочинах, согретых солнцем. Свиной навоз никогда не залеживался на улицах, его можно было продать на рынке в качестве удобрений. Свиньи, казалось, это понимали, и в городе было всегда чисто. Эти умнейшие животные уходили из дома, в том числе из моего, рано утром, и шли на близлежащие луга пастись или дремать на солнышке. Возвращались они ранним вечером и с хрюканьем пытались открыть двери дома рыльцам. Если их присутствие требовалось раньше, хозяйка или в исключительных случаях хозяин могли всегда позвать их домой, во всю глотку крикнув «Нонна!». Как повсюду в Китае, свиньи были для Наси главной опорой и гордостью их экономики. И заодно составляли компанию местным домохозяйкам, когда прочие члены семьи отлучались из дому. Блестя глазками, они издавали одобрительное хрюканье и в знак особой симпатии к этим работящим женщинам мягко толкали их пятачком. Таким образом, замощенные, хорошо снабжавшиеся водой, улицы Лидзяна были избавлены от пыли и дурных запахов. В качестве топлива для обогрева жилищ и готовки тут использовали уголь и сосновые поленья. Эти товары были главным предметом торговли на рынке и приносили жителям деревень немалый доход. Другим важным товаром были миндзе, пропитанные смолой сосновые лучины, незаменимые источники света и огня для очага. Поскольку город со всех сторон окружали бескрайние сосновые леса, любой крестьянин мог набрать вдоволь щепок и привезти их в город на продажу, либо на лошади, либо на собственной спине или спинке жены. По утрам над городом всегда поднимался столб ароматного соснового дыма. В Рязани не было ни автомобилей, ни карет, ни рикш. Все богачи и бедняки, генералы и солдаты, независимо от кастовой или классовой принадлежности, ходили пешком. Здесь вам не грозила встреча с миллионером, пускающим пыль в глаза на Кадиллак или Роллс-Ройсе, или с китайским генералом, с ревом проносящимся на бронированном лимузине по тихим ледзянским улицам. Единство способа передвижения удивительным образом уравнивало между собой все сословия местного населения и способствовало установлению истинно демократических взаимоотношений. Генерал или губернатор, идущий по улице пешком, уже не казался настолько устрашающим и недоступным. С ним мог запросто поздороваться на «ты», даже самый бедный крестьянин. За городом начинался проложенный годы назад участок автомобильной дороги в Сегуань, которую в итоге так и не достроили. В горах не доставало мостов, а местами дорогу уж размыли ливневые дожди. Строительство дороги началось по инициативе администрации префектуры, которую, в свою очередь, подталкивало правительство Китая. Но в итоге план был успешно сорван усилиями самих Наси при посредничестве влиятельных представителей этого народа в Куньмине. Наси хотели отсрочить момент массированного вторжения западной цивилизации. По их мнению, дорога принесла бы их мирному краю больше неприятностей, чем пользы. Маленький городок тут же заполонили бы под видом мелких торговцев, шоферов-механиков, толпы китайских мошенников и бездельников, подобно тому, как это случилось в Сегуань. Местная торговля и промышленность не выдержали бы ужесточившейся конкуренции, а городская жизнь подверглась бы разлагающему влиянию извне. Китайская армия и другие правительственные организации начали бы активно вмешиваться в спокойную и независимую жизнь горожан. Они, наверное, установили бы новые строгие порядки, совершенно точно заставили бы всех перейти на никчемные бумажные деньги. Увы, как показали дальнейшие события, предчувствия местное население не обманули. Не стоит думать, что жители Лидзяна имели слабое представление о западной цивилизации. Многие из них ездили торговать в Индию и Бирму, поддерживали прочные торговые связи с Куньмином. В армии Китая служили целые отряды, стоявшие из Наси. Местное население горячо поддерживало идею строительства мощной гидроэлектростанции, благодаря которой в Лидзяне и близлежащих деревнях появилось электричество, и приветствовали авиамоторные сообщения Куньмином. Однако дорога казалась чересчур разрушительным новшеством. Крупных фабрик в Лидзяне не было, однако в последующие годы, благодаря основанию китайских индустриальных кооперативов, в городе стали усиленно развиваться разнообразные мелкие мануфактуры. По всему городу были разбросаны небольшие шерстопредельные, ткацкие и вязальные мастерские, где вся работа делалась вручную. Многие лавки торговали элегантной обувью и спортивной одеждой в европейском стиле, изготовленной из местных материалов. Мастера-мебельщики из народа Миндзя могли изготовить все, что душе угодно, от столика для игры в маджонг до сверхсовременного платяного шкафа. Тибетские сапоги и седельные мешки производились тысячами. На самом деле, наиболее качественные тибетские сапоги делались вовсе не в Тибете, их возили туда из Лидзяна. Помимо того, тут мастерили уже упоминающуюся посуду из меди и латуни, а также необычайно красивые висячие замки из латуни с ручной гравировкой. Благодаря обширной торговле через Тибет во время войны и развитию новых мануфактур Лидзян основательно разбогател, и новые здания вырастали повсюду, как грибы. Когда я приезжал в Лидзян, чтобы осмотреться, люди, с которыми меня ознакомили, показались мне милыми и гостеприимными. В мою честь организовали несколько торжественных ужинов и пикник, поэтому после назначения на должность я ехал в город прекрасной реки, полный приятных иллюзий. Каждая задержка на пути приводила меня в раздражение. Мне даже казалось, что наш быстрый караван идет слишком медленно, так не терпелось мне вновь окунуться в ту приветливую, дружественную атмосферу. Я был абсолютно уверен, что после приезда снова буду окружен дружеским вниманием и поддержкой, и работа моя пойдет по маслу. Увы, Уже очень скоро я убедился, что первые мои впечатления не имели ничего общего с действительностью. По отношению к чужакам, приезжавшим к ним на поселение, вне зависимости от их чина и ранга, наси держались грубо, недружелюбно, демонстрируя откровенную неприязнь и крайнюю подозрительность. Я обнаружил, что приехать сюда ненадолго в качестве гостя — это одно дело, а обустроиться и работать среди местных жителей — совершенно другое. Особенно недоверчиво они относились ко всем государственным чиновникам, приезжавшим из столицы Чункина, подобно мне. Они всегда полагали, что столичные чиновники появляются в городе с единственной целью — разведать источник их возможностей и средств и втайне присоветовать начальству обложить их дополнительным налогом или ввести реформы, которые ограничат их привилегии или свободы. Всякий чиновник, рассуждали они, приезжает, чтобы что-нибудь отнять. Возможно, и что вдруг найдется чиновник, который будет готов им что-нибудь дать, даже помочь. Не рассчитывая на богатые вознаграждения, казалось им непредставимо и абсурдно. Что ж, решили они. Новый начальник приехал надолго. Он лицо высокого ранга, выше, чем префект, так что обращаться с ним необходимо вежливо, но не более того. Давайте объединим усилия и будем незаметно мешать ему работать. В чем бы работа это ни состояла. Когда он столкнется с трудностями, сам же решит, что лучше уехать. Такова была их логика. Прошло немало времени, прежде чем я полностью осознал степень хитроумия Наси. Они отнюдь не были простыми, невинными туземцами, какими, по мнению некоторых писателей, до сих пор населены отдаленные уголки земного шара. Возможно, такие племена и в самом деле существуют, однако, по моему собственному опыту, пребывание в одном из мест, которое более чем соответствует определению «отдаленный уголок», и последующих путешествий по Юго-Восточной Азии, я пришел к выводу, что милые и неиспорченные аборигены существуют только на страницах романтических книжек. Исследователь или путешественник, проживший с местным народом всего несколько недель или месяцев, не может полностью оценить характер этих детей природы. Только пробыв среди них долгое время, восприняв их логику, узнав их радости и горести, и, пожив согласно их обычаям, можно, наконец, увидеть проблески правды. Разочарования начались вскоре после приезда. Домохозяева вежливо, но твердо отказывали нам один с другим. К счастью, нам удалось на время поселиться в доме у доктора Рока, давнего и уважаемого жителя города. А потом я каким-то чудом нашел свой дом с привидениями. Впоследствии мы столкнулись с неописуемыми сложностями, пытаясь закупить конторскую мебель. В местных мебельных мастерских ничего похожего не было, а когда мы пытались заказать у мастеров столы и другие простейшие предметы мебели, они не пожелали иметь с нами дело. В итоге всю мебель с величайшими трудностями и за весьма немалые деньги изготовили мастера Миндя из Дзянджуана. Далее нам предстояло снискать расположение наших ближайших соседей и завести с ними дружеские отношения. За успешное выполнение этой важнейшей миссии во многом следовало благодарить моего повара-шанхайца, Лао Вона, которого я привез с собой. Это был высокий, дюжий парень с лицом, испещренным оспинами. Как многие неграмотные люди, он обладал немалой проницательностью и, более того, был прирожденным дипломатом. Однако разговаривал он на исключительно странном диалекте, который используют в Шанхае китайцы, происходящие из северного берега Янзы. Путешествие с караваном и прибытие в край западных дикарей и варваров напугало и поразило его. Раньше он слышал об этих местах только из нескончаемой классической китайской оперы «Си Ю Дзи» — «Путешествие на запад». Его весьма расстроило то, что мы поселились в доме с привидениями, и он дрожал от малейшего звука, все время ожидая, что двое ужасных призраков схватят и задушат его. Прежде чем лечь спать, он расставлял по всем комнатам и углам горящие курительные палочки. От вида грозных горцев, одетых в шкуры и подпоясанных кинжалами, которые то и дело ходили мимо нашего дома на рынок и с рынка, его бросало в холодный пот. Однако, в конце концов, увидев, что никто не бросает с ножом или дубиной на него, он набрался храбрости и начал выходить из дома. Большинство Наси немного говорили по-китайски, Но вплоть до самого моего отъезда из Лидзьяна все они уверяли мне, что не понимают ни слова о том, что говорит мой повар. Тем не менее, это его не останавливало. Он болтал без умолку. Голос у него был такой громкий и пронзительный, что я, возвращаясь из города, слышал его уже с вершины холма. Его постоянные визиты ко всем соседям, разговоры и мелкие подарки детям постепенно растопили лед. Соседи начали захаживать к нам, чтобы утром одолжиться огоньком для кухни, попросить какую-нибудь мелочь, либо просто из любопытства. Потом они стали приносить то персики из своего сада, то немного картошки, то букет диких цветов или розу. Вскоре мы уже знали все о них, а не о нас и наших делах. Наконец-то у нас появилось чувство, что мы не чужие, хотя бы в деревне Уто. Дальше по нашей улице, прямо перед воротами, обозначающими границу городской черты, стоял большой, богато украшенный особняк. Он принадлежал господину Яну, весьма богатому торговцу из народа Миндзя, считавшему себя Наси просто в силу того, что всю жизнь он прожил в Лидзяне. У него было множество сыновей и дочерей. Сам он давно отошел от дел, но двое его сыновей держали каждый свою лавку на главной улице и успешно торговали ткани. Отделение их лавок имелись все Гуани, Куньмини и Лхаси. Двое младших сыновей, родившихся от второй жены, еще учились в школе. Мой повар быстро сдружился с сыновьями-купцами, и вскоре мне сообщили, что господин Ян желает со мной познакомиться. И однажды утром я явился к нему. Это был красивый, статный, величавый старик с аристократической внешностью и длинной белой бородой, безупречно одетый по образу и подобию китайского джентльмена, в длинном халате и черной шелковой куртке магуа. Наряд дополняла черная шапочка с красной шишкой. Когда я пришел, он поднялся мне навстречу из шезлонга, в котором отдыхал. Мы находились во внутреннем дворике. Воздух был наполнен ароматом цветов, и дворик со всех сторон обрамляли ряды горшков на мраморных подставках, в которых цвели редкие орхидеи, примулы и петуни. Повсюду благоухали розы и другие цветущие кустарники, а в выложенном мрамором небольшом пруду и стеклянных аквариумах сверкали золотые рыбки. Мне предложили чаю и вина редкого урожая. Старик курил длинную трубку, оправленную в серебро, и прихлебывал чай. Он степенно, ненавязчиво разглядывал меня. Мы немного поболтали на общие темы, после чего я изложил цель моего приезда в Лидзян. Он выслушал меня, но ничего не сказал. Через некоторое время я встал, чтобы прощаться. Господин Ян тоже поднялся и, мягко взяв меня за локоть, проводил в дом. В одной из комнат на круглом мраморном столе была сервирована великолепная трапеза с палочками из слоновой кости, серебряными кувшинами с вином и серебряными кубками. Вошли и сыновья, и внуки. Я запротестовал. Приглашение на обед в первый же визит было слишком большой честью, однако меня мягко усадили за стол, и все принялись за еду. Комнату украшали со вкусом развешанные старинные китайские картины и свитки. Вся мебель была из черного дерева. Внимание мое привлек также редкий фарфор на подставках, тибетские медные кувшины с инкрустацией из бирюзы и полированная латунная курильница, из которой завитками поднимался к потолку ароматный дым. Я понравился господину Яну, и он еще не раз приглашал меня в гости. Иногда на официальный ужин, где присутствовали еще 1-2 заезжих сановника, иногда и на праздничный обед, а однажды на свадьбу одного из сыновей. Часто мы просто беседовали о Лидзяне, его жителях, о местных обычаях и войне, эх, который все еще доносилось до нас издалека. И нередко он присылал мне в подарок фрукты, редкие деликатесы, лопатку свежезарезанной свиньи. Между нами установилась тихая, прочная дружба. Мы понимали друг друга без слов и с удовольствием проводили время, молча наслаждаясь тишиной небольшого садика. Господин Ян быстро разгадал во мне приверженца даосизма. Сам он пришел в кроткое состояние духа, свойственное даосам, усвоив многочисленные уроки, которые преподнесла ему его долгая жизнь. Несколько лет спустя он как-то раз отвел меня за дом и показал мне небольшую свинью в отдельном загоне. «Эту свинью выкармливают специально для моих похорон», — сказал он, посмеиваясь. Затем он отвел меня в подсобную угловую комнату и, открыв дверь, показал мне крепкий, свежевыкрашенный гроб. Мне стало грустно, однако старик улыбался. Прошло больше года. Я уехал в Куньмин и вернулся только через месяц. По возвращении домой меня встретил взволнованный повар. Господин Ян все время спрашивал, когда вы вернетесь, сообщил мне, и добавил, завтра он позовет вас на обед. На следующий день я с нехорошим предчувствием ступил на порог дома старика. Он был очень рад меня видеть, однако я заметил, что он сильно сдал. Лицо его будто светилось изнутри. Его сопровождали старшие сыновья. «После того, как вы уехали, я заболел», — сказал он вместо приветствия. Он позвал меня посмотреть на свинью. «Но я так слаб, что едва хожу», — предупредил он. «Вас проводит сын». Свинья необычайно выросла. Теперь это было огромное, откормленное животное. «Сыновья не отходят от меня ни днем, ни ночью», — беспечно сказал господин Ян, однако зловещий смысл его слов от меня не ускользнул. Опираясь на многочисленные подушки, он пообедал со мной в кругу семьи, хотя почти ничего не ел. Прощались мы с грустью. «Я рад, что смог вас повидать», — сказал старик. «Прощайте, возможно, мы больше не увидимся». Он слабо пожал мне руку. На следующий день около полудня повар прибежал ко мне на второй этаж. «Старый господин Ян умер», — с печальным лицом сообщил. Я был потрясен. Язык Лао Вона развязался, и он завалил меня подробностями ухода старика и жизни. Как выяснилось, господин Ян внезапно ощутил, что время пришло. Семья собрала свою постель, его переодели в церемониальные одежды. Затем он спокойно со всеми попрощался, положил голову на подушку и знаком позвал к себе сына. Как только старик испустил последний вздох, сын положил ему на язык серебряную монету, после чего его тут же переложили в гроб. Согласно обычаям Наси, умирающему необходимо как можно быстрее положить в рот серебряную монетку. Если этого не сделать, он никогда не сможет войти в рай, где обитают его предки. Поэтому рядом с постелью того, кто ослабел от болезни или от старости, обязан постоянно дежурить какой-нибудь член семьи. Домочадцы сидят рядом с умирающим по очереди, и горе сыну или дочери, если он или она не успеет вовремя уловить момент отхода в мир иной. Из-за этого поверья внезапная смерть от несчастного случая или в драке считается большим горем. Потерянные души таких бедняк обречены на вечное блуждание в чистилище, пока их попадание в рай не будет обеспечено при помощи особого и весьма недешевого шаманского обряда.